Старуха-мать, засучив сильные загорелые руки, раскладывала виноград, сушеную рыбу, каймак и хлеб на низеньком круглом татарском столике. Харун же, отерев руки, снял шапку, перекрестился и придвинулся к столу. Мальчишка схватился за кувшин и жадно принялся пить. Мать и дочь, поджав ноги, сели к столу. И в тени пекло невыносимо. В воздухе над садом стоял смрад. Теплый сильный ветер, проходивший сквозь ветви, не приносил прохлады, а только однообразно гнул вершины рассыпанных по садам грушевых, персиковых и тутовых деревьев. Харун же, еще раз помолившись, достал из-за спины закрытый виноградным листом кувшинчик с чехирем и, выпив из горлышка, подал старухе. Харун же был в одной рубахе, расстегнутой на шее и открывавшей мускулистую мохнатую грудь. Тонкое хитрое лицо его было весело. Ни в позе, ни в говоре его не проглядывало его обычной политичности. Он был весел и натурален. «А к вечеру кончим за Лопазом край», — сказал он, утирая мокрую бороду. «Уберемся», — отвечала старуха. «Только бы погода не задержала». «Демкины еще половины не убрали», — прибавила она. «Одна Устенька работает, убивается». «Где же им гордо», — сказал старик. «На и спей, Марьянушка», — сказала старуха, подавая кувшин девке. «Вот Бог даст, будет чем свадьбу сыграть», — сказала старуха. «Дело впереди», — сказал Харунжи, слегка нахмурившись. Девка опустила голову. «Да что ж нам не говорить», — сказала старуха. «Дело покончили, уж и время недалече». «Не загадывай», — опять сказал Харунжи. «Теперь убираться надо». «Видал коня от нового у Лукашки?» — спросила старуха. «Что Митрий-то Андреевич подарил, того уж нет. Он выменил». «Нет, не видал». «А говорил я с холопом Постояльцевым нынче», — сказал Харунжи. «Говорит, опять получил 1000 рублей». «Богач, одно слово», — подтвердила старуха. Все семейство было весело и довольно. Работа подвигалась успешно. Винограду было больше, и он был лучше, чем они сами ожидали. Марьяна, пообедав, предложила быкам травы, свернула свой бешмет под головы и легла под арбой на примятую сочную траву. На ней была одна красная сорочка, то есть шелковый платок на голове и голубая полинялая ситцевая рубаха. Но ей было невыносимо жарко. Лицо ее горело, ноги не находили места, глаза были подернуты влагой сна и усталости. Губы невольно открывались, и грудь дышала тяжело и высоко. Рабочая пора уже началась 2 недели тому назад, и тяжелая непрестанная работа занимала всю жизнь молодой девки. Ранним утром на заре она вскакивала, обмывала лицо холодной водой, укутывалась платком и босиком бежала к скотине. Наскоро обувалась, надевала бешмет и, взяв в узелок хлеба, запрягала быков и на целый день уезжала в сады. Там только часок отдыхала, резала, таскала плетушки и вечером, веселая и неусталая, таща быков за веревку и погоняя их длинную хворостиной, возвращалась в станицу. Убрав скотину сумерками, захватив семечек в широкий рукав рубахи, она выходила на угол посмеяться с девками. Но только потухала заря, она уже шла в хату и, поужинав в темной избушке с отцом, матерью и братишкой, беззаботная, здоровая, входила в хату, садилась на печь и слушала разговор постояльца. Как только он уходил, она бросалась на постель и до утра засыпала непробудным, спокойным сном. На другой день было то же. Лукашку она не видала с самого дня сговора и спокойно ждала времени свадьбы. К постояльцу она привыкла и с удовольствием чувствовала на себе его пристальные взгляды.